«Успех?» – спросил Уолли, начиная понимать. «Правильно. Помнишь ли ночь, когда погиб Аргонари?» «Ночь свадьбы Нанжи?» Мальчик улыбнулся и кивнул. С его улыбкой Уолли чувствовал себя несколько комфортнее, чем с хмурой гримасой. Тана понесла сына той ночью. Она не теряла времени. Нанжи, естественно, тоже. «Теперь ты понимаешь, кем был Аргонари?» «Не пытайтесь быть богом, мистер Смит. Вы не можете даже быть императором». Они пересекли площадь и вступили на широкую улицу. Редкие прохожие почтительно уступали дорогу огромному воину. Мальчишку они не замечали. «Нанжи будет лучшим императором, чем был бы Шансу», — заметил полубог. Он лукаво улыбнулся. «А Тана лучшей императрицей, чем Доа». Уолли нахмурился. «Я все-таки не понимаю, что собой представляет Доа». «Не мудрено. Гении ее масштаба редко приходят в любой мир». Он усмехнулся капризом смертных. «Забудьте Доа. Она потеряла к вам интерес, и она умеет чувствовать запах истории. Она сейчас на корабле. Отправилась в Вул?» «Попытается. Вы никогда больше с ней не увидитесь». Тон мальчика говорил о том, что вопрос исчерпан. «Доа тоже выполнила свою задачу», — подумал Уолли. «Она избавила его от Шансу». Но быстрый хмурый взгляд маленького полубога дал ему понять, что мысль эту лучше в слова не облекать. Теперь он увидел, что они идут к ложе, а у него было еще много вопросов, которые он хотел задать, прежде чем они придут. Прав ли Нанжи, говоря, что воины подчинятся ему? Большинство. Но что будет с городами, с жителями? Взяв контроль над гарнизонами, он должен будет разрешать их споры, вмешиваться в политику, торговлю, сбор налогов. Финансы превратят сбор в сумасшедший дом коррупции. Пошатнется вся экономика мира. Не думаю, чтобы Нанжи мог справиться с этими проблемами. Он не сможет, да и не захочет. Конечно, нет. Под взглядом полубога Уолли покрылся гусиными пупырышками. Но у него есть Тана, и у него есть Катанжи, черноволосый брат Икандарины. Крепкая армия не тревожит жителей, а для воинов один из них – брат сеньора. Конечно, он негодяй. Он станет богатейшим человеком в мире, еще не достигнув 20. Но он верен Нанжи, и этим все сказано. Катанжи – премьер-министр, канцлер, сказал мальчик. Боги хорошо умеют планировать. Задумавшись, Уолли чуть не врезался в лошадь, запряженную в стоящий фургон. Он отдал ей свое яблоко и пошел дальше. Значит, Нанжи получил власть. Тана превратилась в императрицу, а Катанжи будет увеличивать их благосостояние. «Они, конечно, наделают ошибок», — сказал полубог. «Но Нанжи быстро учится. Им нужен мудрый советник, чтобы свести к минимуму их недомыслие». Сердце у Оли подскочило. «Значит ли это?» «Именно так. Мальчик исчез, обходя группу болтающих женщин. Уолли догнал его. «Вы же не собираетесь провести остаток дней, разбирая пьяные ссоры в Тау, не так ли? Вы были Мерлином при Артуре Нанжи. Теперь вы станете Аристотелем, Алквином или Имхотепом, верным другом, советчиком, иногда совестью. Станет ли он слушать? В большинстве случаев. Не скажу, что это будет легко. Но он понимает, что вы знаете столько, сколько он никогда не сможет узнать. И что он может делать то, чего вы никогда не сможете? Нанжи и я, как меч, твердость и гибкость, как грифон, лев и орел». И внезапно Оле сразу стало легче. Нет, он совсем не был готов спрятаться в Тау. Как бы он смог быть счастливым там, зная, что Нанжи бесконтрольно распоряжается жизнями людей? Он прошел за своим чудесным хозяином по аллее, вышел на широкую площадь и замер, удивленный грандиозным праздником, разыгравшимся на ней. Сбор отдыхал, на кострах жарили быков. Повсюду были воины и их женщины, смеющиеся, поющие, танцующие. Менестрели и оркестры производили невероятный шум. Потом он понял, что праздновали не только победу Баарии. Провозглашение Нанжи сеньором было уже известно. Юный герой Ова был предпочтительнее страшного, ломающего прежние устои Шансу. Сутры и воинское искусство вернулись. Недостойная стрельба из лука может быть забыта. Уж Нанджита знает. Чувствуя легкую горечь, Оли опустил голову и увидел, что полубог с любопытством разглядывает его. Лицо его было в тени, но глаза горели даже ярче, чем прежде. «Богатство для Катанджи, власть для Таны, слава для Нанджи», — сказал он мягко. «Но ты выбираешь любовь, разве не так?» Оли кивнул. «Ты получишь ее, если не переменил решение. Если ты хочешь стать императором, богиня сможет сделать так, чтобы Нанджи погиб в Уле». «Нет», — с ужасом сказал Оли. «Я останусь при любви», — мальчик усмехнулся. «Я так и думал. Власть не манит тебя, Шансу. Так же, как люди не интересуют Нанджи и двух остальных. Тебе было бы только хуже, не правда ли?» Это было правдой. Оли неуверенно согласился. А император мог бы многое. Ввести единые законы, уничтожить пытки, беззаконие и, может быть, даже рабство, построить хорошую канализацию. Городские старшины должны назначаться выборным путем. Налоги должны честно собираться. Идеи и планы забурлили в его голове, пока он не увидел, что полубог смотрит на него, улыбаясь, и они оба рассмеялись. «Твоя награда», — сказал мальчик. «Мир показался тебе старым, Шансу. Но на самом деле он очень молод. Для будущих веков история только начинается. Воцарение Нанджи – воины прекрасным утром». Он жестом пригласил его идти дальше. Они петляли по площади между танцующими и кострами. Никто не замечал бывшего лорда-сеньора. Такой трюк полубог уже однажды проделал. И Оли был благодарен ему за эту временную невидимость. «Но тебе понадобится дом для твоей леди», – сказал мальчик. «В Касри есть отличные дворцы. Попроси Катанджи». Оли возмутился. «Я должен избавиться от этого проклятого ковра до возвращения Нанджи. Ты думаешь, он простит мне, если я возьму дом? Мебелированный дом, я полагаю. Но ты заплатишь Катанджи грифоном. Он ведь твой. Честная сделка. Нанджи не сможет придраться. Это старая текущая посудина. Какую лачугу можно на нее купить?» Мальчик звонко рассмеялся. «Скромненький дворец. Нанджи не будет знать лучшего. Он не заботится о деньгах. Но ты удивишься, какой дворец отстроит себе Тана. На деньги сапфира, конечно. Ты должен поучить его быть повнимательнее к деньгам, как учат его брат и Тана. Но помни, он автократ, а ты теперь придворный». «Так значит, я не лучше этих двоих?» «Не суди. Ты учил Нанджи, что каждый должен жить в соответствии со своей честью. Оли Смит, ты не можешь быть богом. Ты не хочешь стать императором, и ты не желаешь жить как Нанджи. Но ты хороший друг и помощник. А что получит Катанджи с этой дворцово-корабельной сделки? Катанджи и его друзья. Предложи ему сокровище сбора и посмотри, что он скажет. Если не ты, так Нанджи сделает это. И предупреди его о золоте из Кисана и Дри. Ему хватит ума, чтобы понять, что станет с ценами и вовремя принять меры. Завтра еще будет время». Воин Катанджи уже слышал новость и мгновенно оценил преимущество постоянного сбора. Но это все же примитивный мир, Шансу. Не надейся на пособия для безработных, медицинское обслуживание и пенсионные выплаты. «А, вот мы и пришли». Он остановился и показал на вход в ложу. Женщина в голубом сходила по ступеням в сопровождении маленького голого мальчика. Оли дважды перевел взгляд с него на своего спутника. «Но ведь это же ты», — сказал он. «Конечно, мог бы я делать свою работу, находясь только в одном месте и времени. Ну а что за леди со мной, швея седьмая?» Глаза у Оли заволокло туманом, и он снова ничего не видел. «Шансу, боги благодарны», — усмехнулся мальчик. «Твоя награда чудесна, долгая жизнь и счастье, власть и достижение желаемого». Он улыбнулся. «Ну и любовь, конечно. Ты будешь править в отсутствие Нанджи. Ты создашь атлас мира и увидишь кольца нашей планеты вблизи. Ты научишь законопослушанию Катанджи, здравому смыслу Тану и милосердию Нанджи. Ты объездишь весь мир, как его посол, будешь рядом с ним, когда он посетит Хан, чтобы поблагодарить богиню и навестить родителей. Другие получат честь и славу, но ты – любовь людей. И когда ты, наконец, умрешь в окружении детей, своих внуков, множество людей будут стоять у тебя под окнами, и мир заплачет. Ну а до этого любовь Джии твоя, и красота ее не увянет. Она плохо будет помнить, что была рабыней, но ты будешь помнить все. Итак, она и Виксине свободны. Никто и не заметит перемены. Это ретроактивное чудо. И последнее. Я сейчас как раз объясняю это ей. Уолли сердито оттер влагу со своих глаз. Маленький мальчик уже бежал навстречу другому, такому же маленькому мальчику. Потом они побежали рядом, рука к руке. Хотя они все-таки были одно. И исчезли между танцующими и кострами. И леди Джия стояла у ступеней и улыбалась, ожидая своего воина.